а второй мужчина полностью отвечает описанию внешности Перкинса. А Фрэнк Оксман прошел по коридору в приемную, когда Сильвия была еще там? Именно. Описание полностью соответствует Фрэнку Оксману. А потом Фрэнк Оксман сразу же вышел из приемной. Точно. Он был там всего 1-2 минуты. И после этого он отправился в Бридж-отель и положил $9,500 в сейф отеля. Ага, положил. Его жена живет в том же самом отеле? Нет, они разошлись. У Сильвии квартира в Хаксли Армс, но сейчас она находится в отеле Кристи под именем Нелл Ярдли. Еще что-нибудь? Хватит пока, — покачал головой детектив. Хорошо, Пол, принимайся за дело. Как только ты что-то выяснишь, послушай, Каделла, — хмуро сказал Дрейк, — ты должна остановить Перри. Он непременно нарвется на большие неприятности. Кто-то убил Сэма Грейба как раз в то время, когда Перри находился там. К тому же мой агент Белград знает, что Сильвия Оксман сидела в приемной, когда пришел Перри. Думаю, что мне удастся уговорить его держать язык за зубами, но ведь эта информация — настоящая бомба, и если она дойдет до ушей полиции или газетчиков, то Перри придется несладко. Да еще эта парочка, что стояла на палубе. К тому времени, когда они поднимутся на свидетельское место, они уже после соответствующей обработки в окружной прокуратуре будут уверены, что видели, как Сильвия вынула этот пистолет из сумочки. И таким образом, может быть, возбудить против Перри дело. Передай ему, что я хочу обязательно его повидать. Под ним уж земля дымится. — Конечно, — сказала Делла, — я ему передам, но вряд ли от этого будет толк. Он обожает ходить босиком по углям. — У тебя не найдется виски содовой. В горле все пересохло. — Конечно, Пол, для тебя всегда найдется. Улыбнулась Делла. Она смешала виски с содовой и бросила туда несколько кубиков льда. Налив 2 бокала, она чокнула с Дрейком. — Пусть шеф еще 100 лет ходит по углям без вреда для здоровья, — провозгласила она. Дрейк несколькими глотками обстошил бокал. — Ты... — Чудная девушка, Делла, — сказал он, обняв ее рукой за талию. — Хотел бы я, чтобы у меня был кто-то хоть на 10% преданный мне, как ты, Мейсону. Как им это удается? — Убери руку, Пол, — рассмеялась Делла. — Опыт научил меня, что когда на рассвете в моей квартире появляется мужчина, пьет виски с содовой и разглагольствует о моей необыкновенной преданности Перри, то он вполне может потерять контроль над собой. «Видишь, ты великолепно разбираешься в мужчинах!» — вздохнул Дрейк. «Может быть, хоть поцелуешь меня на прощание?» «Нет, а то ты чего доброго совсем не захочешь уходить?» «Ладно, ладно. Я зайду к тебе в контору и доложу все, что удастся раскопать. Пока, Делла, и спасибо за угощение!» «Долг платежом красен!» — улыбнулась Делла, закрывая за ним дверь. Из-за ширмы вышел Мейсон и лукаво воскликнул: «О, лицемер! Пытался приставать к моей секретарше, хотел поцеловать. Что ты, шеф, это было чисто платоническое желание. К тому же он пьет во время работы», — усмехнулся Мейсон. «Ну уж раз ты ради него распечатала бутылку, туда уж и я глотну после трудов праведных». Глава 10. Мейсон еще крепко спал, когда Делла отдернула шторы, и солнечный свет заполнил комнату. На секретарше был элегантный серый костюм, она выглядела так, словно спокойно спала положенные 9 часов. — Доброе утро, — сказала она. — Жаль было будить тебя, но другого выхода у меня нет. Ведь я работаю у одного рабовладельца, который настаивает, чтобы я непременно была на рабочем месте в 9:30 утра. А еще лучше не позднее 9 часов, чтобы успеть просмотреть почту. Мейсон чуть приоткрыл глаза и сказал сонным голосом: — К черту этого негодяя, Делла! Почему бы тебе не перейти на работу ко мне? Я бы тебе разрешил спать до полудня. — Я-то с удовольствием, — сказала она. — Но ведь сначала мне нужно за 2 недели предупредить об уходе. — Да бог с ним, с предупреждением, — проворчал Мейсон. — Пусть забирает твою 2-недельную зарплату, как, кстати, насчет завтрака. Все на столе. Кофе в термосе, апельсиновый сок в холодильнике. Остался сварить яйцо, вода уже кипит. На столе тарелка с тостами. Масленка, клубничный джем в духовке, жареная ветчина. Я старался не беспокоить тебя. — Милая леди, вы так и не ответили на мой вопрос. — улыбнулся Мейсон, усевшись на кровати и пригладив волосы. — Как насчет того, чтобы перейти ко мне на работу?